Долу чертовски хотелось ответить такими словами, которых, наверное, даже ни в одном языке не существовало. Но он предпочел молча кивнуть. «Видишь ли, есть в природе мировое зло, а есть добро. Это не совсем абстрактные понятия. Это реальные силы. Они друг с другом враждуют, воюют. По неведомым нам параметрам ты подходишь, чтобы действовать на стороне добра, выполнять специальные поручения». «Не хочу слушать эту чушь. За кого вы меня принимаете? Пусть я преступник в розыске, но я же не сумасшедший. Всю жизнь меня дурили, но на такую дешевку я не куплюсь. Мировое зло. Это еще что за афера?» «Понимаешь, — с нажимом сказал коренастый, — это тот редкий случай, когда тебя не собираются обманывать». «Лучше не так, — вмешался брюнет. — Подойдем к делу по-другому, традиционно. Есть в мире две сверхмощные организации: Центральное разведывательное управление и Комитет государственной безопасности. Вот мы тебе и предлагаем посотрудничать с Центральным разведывательным управлением. Согласен?» «Еще глупее». Сол чуть было не начал смеяться. Нервное перенапряжение требовало какого-то выхода энергии, хотя бы в форме нервного смеха. «Я думаю, ЦРУ сумела бы уладить все дела с полицией и не засвечивала бы своего будущего сотрудника перед всем миром. Ваше удостоверение агента, мистер. Ты помнишь, чтобы Джеймс Бонд показывал кому-нибудь свое удостоверение?» «Джеймс Бонд работал на Intelligent Service. А вот вы, ребята, как ни странно, тянете на сотрудников КГБ. Да и у этой фирмы уже давно новое название. Но все равно не понимаю, зачем я вам нужен». «Все, кончаем балаган», — рявкнул коренастый и хлопнул ладонью по столу. «Надоело терять время играть в Джеймс Бондов. Забудь КГБ, ЦРУ, ФБР и всех остальных. Наше дело куда серьезнее. И все, что мы говорили о мировом зле, чистая правда. А чтобы ты не воротил нос, пожалуйста. Ха, покажи-ка ему что-нибудь по нарастающей». Брюнет кивнул, поднял правую руку, вытянул ее вперед, выставил указательный палец. Молния, сорвавшаяся с пальца, с треском ударила в оконную раму. От безумно быстрой езды и лихого лавирования Соло впервые в жизни стало укачивать. Да если бы только это было в первый раз. Или если бы это было самым главным из происходящего в первый раз. Нет, Сол мог смириться и с тошнотой, и с новой короткой стрижкой, и с перекрашенными волосами, и с измененным цветом глаз, если бы не одно дело, которое он обязался выполнить. Впервые в жизни Сол должен был убить человека. За рулем сидел демон Ха. На заднем сиденье лениво развалился оборотень Аллен. Им никого не надо было убивать, они просто помогали. Конечно, хорошо иметь таких ловких и сильных помощников, но еще лучше никогда не становиться наемным убийцей, даже если борешься с мировым злом. Многого Сол не понял. Ну, ясно, демон и оборотень не совсем люди. Не рекомендуется им вмешиваться в дела человеческие. А помощь убийце человеку — это не вмешательство? Да и Ха с Алленом во время разговора такие намеки отпускали, будто убить человека им ничего не стоит. Ну и убивали бы. Жертвой Сола должен был стать малоизвестный художник. Когда Сол робко поинтересовался, что натворил приговоренный к смерти, Ха свирепо ответил, что пока ничего,